После обеда он доехал до Кольчестера и сел в ночной поезд, отправлявшийся в Эль. 2 часа ночи Джимми возвратился усталый к себе домой и увидел Альберта, говорившего по телефону. «Вас вызывает, сэр. Это из Скотланд-Ярда». Джимми взял трубку. «Это вы, мистер Сеппинг?» — спросил голос дежурного инспектора. «Нам только что дали знать из Эссекса. В одном из купе первого класса обнаружено тело убитого Лоффорда Коллита. Судя по донесению, он убит выстрелом почти в упор. Его узнали по фамилии на метке внутри платья. Наружность неузнаваема. Карманы пусты». Глава 28. «Очевидно, он старался выбраться из страны незамеченным», — доложил Джимми своему шефу Дикеру. «Он изменил свою наружность и заказал в Элли комнату на вымышленное имя. Уплатив своему слуге жалование за 6 месяцев вперед, Коллит подарил ему и всю обстановку своей квартиры, подтвердив это письменно. Сдав чемоданы на хранение на вокзале, Коллит имел при себе лишь один саквояж, тоже выкинутый убийцей на полотно и найденный неподалеку от шляпы. Деньги, полученные им в банке, пропали. Очевидно, их присвоил убийца. Коллит был застрелен из револьвера, снабженного глушителем. Поэтому соседи и не слышали выстрела. По-моему, за Коллитом следили с того момента, когда он покинул свой дом». «Кто же убийца? Кьюпи?» «Трудно сказать. Одно ясно, что тот, кто убил Паркера, убил и Коллита. Причины в обоих случаях одни и те же. Паркер пригрозил, что выдаст Кьюпи, Коллит собирался сообщить что-то, очевидно, очень важное. И оба поплатились. Вероятно, Кьюпи чем-то встревожен, и потому не жалеет своих бывших сообщников, а идет на пролом». «Вы говорите, что Коллит был в шайке Кьюпи? Но это же ясно. Проверьте факты. Коллит перестал быть бедным адвокатом и быстро пошел в гору, в то время, когда первая жертва шантажа Кьюпи при посредстве Коллита вырвалась из его когтей. С первой жертвы сообщники не взяли ничего. И это послужило рекламой Коллиту. Все последующие жертвы Кьюпи обращались к ловкому адвокату и платили Кьюпи и Коллиту, который якобы уменьшал сумму требуемой Кьюпи дани. И все трое оставались довольны». Вечером Джимми отдал распоряжение повторить несколько раз по радио следующую фразу. «Просят отозваться хозяина яхты, где недавно гостил мистер Лоффорд Коллит, и обратиться в Скотленд-Ярд в интересах правосудия». Но на это сообщение никто не отозвался, и, откровенно говоря, Джимми мало надеялся на ответ. Смерть Коллита сильно подействовала на Дору. Она заперлась в своей комнате, не желая никого видеть, даже не отозвалась на голос Джимми, пришедшего навестить Кольманов. Выйдя на улицу, Джимми был так погружен в свои мысли, что не заметил автомобиль, который следовал за ним. Когда он поравнялся с Джимми, из автомобиля выглянула Джоанна. «Что вы тут делаете, Джоанна?» «Я жду вас. Искал вас повсюду, даже в Скотланд-Ярде. И там мистер Дикер сказал мне, что вы отправились навестить Кольманов. Я так рада и так благодарна. Вы милый, великодушный человек, но право, Джимми, я не могу принять этих денег. Я предпочитаю поискать себе работу». Джимми с удивлением смотрел на Джоанну. «Какие деньги?» — сказал он наконец. «А которые вы мне прислали? Я не присылал вам денег. Я не осмелился бы. Когда вы их получили?» «Сегодня после обеда. В заказном письме 10 100-фунтовых бумажек. И при этом никакой записки». «О!» — воскликнула она вдруг. «Это верно, Рекс?» «Возможно. Откуда отправлено письмо?» «Из центральной почтовой конторы Лондона. Отправлено с миссом. Фамилия, конечно, вымышленная. Поэтому я и подумала, что это вы». «Спасибо за хорошее мнение обо мне, но я не осмелился бы». В это время автомобиль с Джоанной и Джимми подъехал к дому Уолтонов. По тротуару проходил какой-то человек, который любезно открыл дверцу подъехавшего автомобиля.